Вчера звонили девочки и потребовали твой номер. Я сказал, что спрошу, но это неправильно. У них должна быть своя жизнь, спокойная. А ты будто ищешь неприятности, Люк. Глава поселка неожиданно начал разговор с близняшек. Когда ты вчера попросила встречи, стало понятно, что наше мирное существование закончилось. Ведь я не могу тебе отказать, но прекрасно понимаю, что предстоящее дело поставит Чаунам под удар, либо выведет его наверх, и вас прекратят донимать мелкие бандиты и вороватые чиновники. Прерываю рассуждение рыбака, понимаю, что я весьма беспокойная личность, но и твоим людям наверняка надоело чувствовать себя вторым сортом в собственной стране. Это удар под дых, которого глава поселка не заслуживает. Только сейчас не до дипломатии, нужен четкий ответ. Плохо, что кроме Чаунам, мне никто не поможет. Однако я точно знаю, что Чаунам, не только раджапурские, крайне недовольны сложившейся в Сиаме системой, а здесь они самая натуральная низшая каста. Нет, с ними спокойно общаются местные, входят в рестораны, принадлежащие племени, или пользуются иными услугами. Но на этом все. Беглецам позволено занимать небольшую нишу в частном бизнесе, выполнять черновую работу и не более. Им заказан путь на любые значимые должности в органах власти, полиции и армии. Есть негласный запрет, который неукоснительно соблюдается. Даже к горным кхмерам и прочим полудиким племенам относятся лучше. Племя рыбаков ближе к снага и беженцам. «Что ты предлагаешь?» – произнес насупившийся Рад. «Тут как раз принесли пышущие жаром пирожки, естественно, с рыбой. Решаю слегка промариновать собеседника и откусываю кусочек. Доедаю первый салапая и тут же проглатываю второй. Божественно. Я хочу основать в Раджапуре свою вещательную корпорацию. Сначала это будет радио и тематический сайт, затем журнал с газетой, а потом заработает МТВ, что переводится, как музыкальное телевидение. Рад чуть пирожком не подавился, когда услышал про мои планы. Проходящая мимо официантка от души вдарила рыбаку по спине, заставив меня засмеяться. Рядом хихикал Зуб, а Виной с трудом держал невозмутимое лицо. Все-таки глава семьи и надо соблюдать субординацию, хотя бы на людях. Ты нашей смерти хочешь, Люк? Какое, нахер, телевидение? И при чем здесь мы? Прокашлившись, глава поселка сразу начал возмущаться. По закону Сиама, право на владение СМИ имеют только граждане страны. Причем минимум в третьем поколении. Но королевская канцелярия никогда не выдаст лицензию человеку со стороны. Хоть машину денег им привози, эта сфера останется под контролем нужных людей. Да и нет у меня таких сумм на взятки, начинаю объяснять Рату местные расклады, зато официально признанные этнические меньшинства имеют законное право на подобную деятельность, и никто не сможет вам запретить. А после войны Чаунам, Карины, Мя и прочие моны получили особый статус, закрепленный в Конституции. Понятно, что мы не будем заявлять о создании телевидения, а начнем с городской радиостанции. Но я никуда не тороплюсь. На самом деле властям Сиама плевать на меньшинства. Но после войны за независимость в Индокитае у местных дикарей начало просыпаться национальное сознание. Естественно, за этими событиями торчат эльфийские уши аваланцев, которые никак не могут смириться с независимой политикой короля. Вот он и сделал ход конем, дав всем гражданам страны равные права. По сути, ничего не изменилось, разве что бывших парей начали немного лечить и учить детей в государственных школах. Зато, по закону националы имеют право издавать газеты и владеть прочими масс-медиа, и грех этим не воспользоваться. Ты псих, Рад ткнул в меня толстым пальцем, нас всех убьют. Более того, вырежут общины Чаунам в столице и на западе. Твой проект будет пощечиной власти, ведь через прессу можно критиковать губернатора и его окружение. Эти воры пришлют за нами убийц на следующий день, как поймут, что их тронули. Глава продолжал эмоционально делиться своим мнением, но его глаза горели, и точно не от возмущения, а от предвкушения. Он тот еще авантюрист, хоть и старается сдерживаться, и у морского народа накипело. Кому понравится, если ты культурнее, образованнее и трудолюбивее, но никогда не сможешь реализовать свои таланты из-за искусственных запретов. В общем, мы договорились, и вскоре в мэрии будет зарегистрирована компания CBS, что расшифровывается, как Чаунам Broadcasting Corporation. Этот мир еще не знает Люка с плохой стороны, но скоро узнает. Меня буквально окрылили успешные переговоры и ожидание ужина с Вериной. Я чуть ли не порхал и решал все дела одним махом. Андресу потребовался более мощный компьютер, не проблема. Мы неплохо наварились на орхидеях, которые, в свою очередь, грабанули какой-то магазин или отжали контрафакт у мелкой группировки. На складе в баре стояло штук 50 коробок с различной техникой. Заодно нашлось занятие голландцу, которого посадили разбирать железо. Даже Дора оценила мой ход и сразу прислала за маэстро машину с охранником. Так как роль телохранительницы выполняла Бетти, рассекающая в своих стандартных шортах и маечке, то здоровяка одного не пустили. Зуб смешно пародировал реакцию Марси, весьма сухо отреагировавшую на приезд шатенки. В итоге, на склад поехали оба волонтера. Будь я на месте друидки, тоже не отпустил своего парня с девицей, чья грудь четвертого размера буквально вываливается из лифа. Далее настал черед кхазадов проверять на прочность мои нервы. Наивные. Там, где они учились парить мозги, я преподавал. В таких делах главное – статистика. И контроль с учетом, конечно. Когда после получаса препирательств и мелких придирок до прораба дошло, что ему два раза в день будут устраивать аудит, он сдал назад, а я поднялся в глазах гнома на пару ступенек, затем удивил зуб. Он куда-то смотался в обед, но появился минут через 30 весь такой загадочный и смущенный. Я уже обсудил нужные вопросы с управлением социального развития городской мэрии. Да, в Раджапуре, мать его за ногу, есть и такой отдел. Чиновник, зашедший в мой вагончик, где был устроен временный офис, смог удивить меня не только наличием его конторы. Оказывается, при любых работах, ведущихся в городе, подрядчики обязаны нанимать местных жителей. Конечно, если вакансии полностью не заняты иностранными специалистами, только сиамцы не рвутся пахать на стройке, что никого не волнует. Надо подождать, и меня обеспечат кадрами. А брать на работу с нагаскхмерами беженцами – можно только после официальной регистрации их на бирже труда и еще каком-то учреждении. Но у меня было замечательное настроение, и я от души поторговался с господином Пхактхумом, чье имя переводится как «гордость». В результате озадаченный и вымотанный чиновник унес честно заработанные 20 тысяч бат, а я упрочил связи в мэрии. Примерно час я занимался поисками нужного оборудования, стараясь найти его в близлежащих странах. После войны за независимость, борцы за свободу разграбили множество клубов и гостиниц Камбоджи и Вьетнама. В интернете периодически всплывали интересные варианты. Выбрав более или менее вменяемые объявления, я перекинул ссылки Андресу. Далее он изучит технику, и наступит черед переговоров. Кстати, путешествуя по сайтам нескольких стран, я задумался о создании местного аналога Авито. Только это немалые инвестиции, и мы их не потянем. А вот региональный вариант Алибабы здесь есть и базируется в Гуанчжоу, что в империи Сун. Зеленый же продолжал наматывать вокруг меня круги, стоило только выйти из вагончика. И не сказать, что засранец отлынивал. Сегодня он работал в темпе электровеника, успевая выполнять все задания в кратчайшие сроки. Говори, что задумал, а то ходишь как неприкаянный. Я как раз вышел из вагончика, чтобы размяться. Босс, ты же крутой, а после убийства серой абразины, твой авторитет в Кампонге выше гор, нах. Зуб начал издалека, изъясняясь, как поэт, ближе к делу. Короче, пацаны хотят вступить в нашу банду, ёпта. Выдал зеленый и начал умильно смотреть в мою сторону. Выглядело это странно, с учетом специфической внешности орка. Но это, хер с ним, какая банда. Я ведь решил заняться легальным бизнесом. Об этом и было поведано нашему гангстеру, почти без применения ненормативной лексики. «Если ты не идешь в криминал, то криминал придет к тебе», – произнес Зуб, после чего сидевший в теньке Виной закивал в знак одобрения. «Сначала я хотел поржать, но потом задумался. Верных разумных много не бывает. Это мне повезло с егерем и орком. Теоретически можно рекрутировать еще пару бойцов из племени Чаунам. Ну и горные кхмеры подкатывали с предложением. Только не хочется подставлять первых, а вторые живут патриархальной общиной и ментально не подходит для таких дел. Остаются союзники типа каракатицы-наемники. Но это еще более ненадежный вариант. Орк почувствовал, что я обдумываю его предложение, и готов согласиться, аж засветился от радости. Сразу предупреждаю, что отбор будет строгим, а далее бойцы должны готовиться к трудностям. Слабаки, нытики и разгильдяями мне не подойдут. Всех ждет тяжелая учеба, под руководством Виная. Тебя это тоже касается, орк быстро закивал. Собирай всех через часик, думаю, им хватит времени, чтобы собраться, все давно на старте, босс, надо только позвонить, зеленый достал недавно купленный смартфон, только предупреждаю сразу, мне не нужна бригада из одних только с нога, будем формироваться из всех обитателей Кампонга. После моих слов Зуб ненадолго задумался, но тут же закивал головой, и зови для начала человек 10-15. Я с вами до вечера ёшкаться не собираюсь. Все наши знают, что у вас свидание с мисс Пейн, босс. И парни начали уважать тебя еще больше. Радостно воскликнул орк. Дожил, бля. Городская шпана одобрила мою девушку. Понятно, что Верина еще не в курсе ее нового статуса, но это дело житейское. Мы не стали мудрить и решили провести собеседование в вагончике. Здесь чисто, есть стол, три стула и работает кондиционер. Мне большего и не нужно. Все остальное предпочитаю хранить в ноуте и голове, благо память стала покруче любого суперкомпа. Забыл про кофемашину, которая сейчас противно жужжала, перемалывая зерна. Зуб приготовил себе место рядом, а для соискателей мы поставили стул по центру комнаты. Надо не только наблюдать за мимикой, но и рассмотреть внешний вид потенциального работника. Орк появился, как только аппарат закончил наливать ароматный напиток в кружку. Он сразу схватил ее и поставил передо мной, одновременно крикнул в сторону двери. «Давай садись, в рот! Нах, ты там застрял?» Передо мной предстал самый настоящий гоблин. Я пока толком не рассмотрел этот подвид орков. Признаюсь честно, нет в них ничего симпатичного. Кому в здравом уме понравится серокожий коротышка, с выпирающими клыками и огромным носом? Хорошо хоть слюни не текут, как у бульдогов. Ростом парень был чуть меньше 1,5 метра, что для этой расы даже многовато. С другой стороны, кхмеры тоже не гиганты, и со спины их можно перепутать с орками. Это ж мых, нах, босс, ты не смотри на его рожу. Он страшный, что пиздец, но пацан толковый, работает механиком в мастерской. Может починять любую хрень, даже оружие. Зеленый начал представлять смутившегося гоблина. Выглядел тот все равно мерзковато, но другого континента под рукой нет. План по формированию бригады я уже обдумал и принял единогласным решением. Зуб же, молодец, не потащил сразу какого-нибудь отморозка из снага, а привел вполне толкового малого. Я давно понял, что нельзя недооценивать нелюдей. Например, зеленый неплохой боец, еще и лекарь. Пусть малость дерганый и говорливый, но кто без греха. Главное, к местной бедноте, вне зависимости от расы, надо относиться по-человечески, как бы забавно это ни звучало, особенно касаемо гоблинов и снага. С этим у меня проблем нет. Всегда предпочитал оценивать индивида по личным качествам. Только сложно привыкнуть к роже морков. Видать, расизм лезет из подсознания прежнего обладателя тела. Потихоньку мне удалось разговорить с искателя. Жмых оказался знающим, воспитанным, еще и начитанным парнем. По крайней мере, выражался он грамотно, матерные слова не вставлял и на пол не сморкался. Я даже заметил грязный кусок ткани, торчащий из кармана застиранных шорт. Скорее всего, платок. Сегодня просто день открытий. Зачем тебе это? Задаю вопрос расслабившемуся гоблину. Тот на удивление правильно меня понял. Я уперся в потолок. Выше помощника мастера не поднимусь, а открыть собственный бизнес не позволит власти. Это делянка сиамцев, еще и граждан в третьем поколении, грустно произнес серокожий, а синдикаты не дадут нам создать свою группировку. И это касается не только нелюдей, но и всех жителей Кампонга с окраинами города. Вы же начали глобальный проект, заодно берете на работу наших, но спокойно работать здесь не дадут. Значит, вам придется формировать свою банду. А это не только бойцы со стрельбой, но множество разных дел. Вам понадобится свой гараж и много всего. Сижу и фигею. Не ожидал встретить гоблина-интеллектуала. Естественно, жмых был принят на работу. Более того, я сразу загрузил его текущим проектом, чему тот обрадовался. Более того, после испытательного срока его ждет карьерный взлет. В течение 2 часов мы опросили еще 11 соискателей. К моему несказанному удивлению, забраковать пришлось лишь 3. 2 оказались слишком молодыми, но их можно использовать, выдавая мелкие поручения. Надо правильно воспитывать молодежь и сразу задуматься о подрастающей смене. А вот один соискатель просто насторожил. Внешне идеальный кандидат, имеющий хорошую репутацию, как боец и справедливый снага. Он работал на разгромленную синдикатами сунскую группировку. Вроде дополнительный плюсик к карме, но что-то меня тревожило в рассказе кулака, как звали орка. Уж больно у него красивая биография. А не засланный ли это казачок? По итогу я рекрутировал 2 гоблинов, 3 людей и 4 снага. Самое забавное, что среди них оказалась только парочка бойцов. Остальные неплохие специалисты, умеющие работать руками и даже головой. Треть новых сотрудников в течение недели присоединится к моей группировке. Оставшихся будем привлекаться по мере надобности. Сделав пару глотков минералки, выхожу на улицу. Солнце уже клонилось к закату, что не сказывалось на темпе работ, заданном кхозадами. Объект бурлил, издавая множество различных звуков от работы дрели до заковыристых матов. Здание расположено на небольшой возвышенности, поэтому отсюда хорошо видно море, расположенное южнее, и холмы на севере. Картина просто изумительная. Так бы и стоял, любуясь заходом солнца. Но мне пора домой. Надо искупаться, переодеться и ехать в Парадиз. Так называется лучшее заведение Раджапура, где можно провести время в приличной компании, послушать хорошую музыку и потанцевать. Да и кухню этой помеси клуба с рестораном очень хвалит. Босс, а как мы назовем банду? Зуб прервал мои размышления. Я уже об этом подумал, но решил сделать вид, что импровизирую. Кстати, будущий клуб будет называться просто и со вкусом «Амнезия». По задумке здесь разумные должны забыть о своих делах и проблемах, погрузившись в мир музыки и танца. Давай думать, мы все-таки местная группировка, основу которой составят жители города и окрестностей. Смотрю, к нам подтянулся винный новый боец по кличке Мух, только что принятый на работу. Да и разнорабочие вдруг прекратили шуметь, начав прислушиваться к нашему разговору. Судя по любопытным лицам, парням интересно присутствовать при историческом моменте. Тогда Кампонг, босс. Большая часть парней оттуда, воскликнул Зуб, а второй с нога закивал. А как быть тем, кто происходит из других районов или пригорода? Тогда не знаю, нах. Но обычно банду называют по месторасположению, СКА. Я читал про это в газетах, где описывали сунские и японские бригады. Ёпта, Зеленый удивил меня своей начитанностью, но у этого района даже нет названия. В рот. На пересечении каких улиц расположено здание, задаю наводящий вопрос, внутренне посмеиваясь. Централ Раты Саутхавинуе, босс, вдруг произнес Мух, но сразу поправился, будто извиняясь, ну, типа перекресток рядом, нах, а боец мыслит в правильном направлении. Вот мы и назовем нашу банду, Южный Централ. Переварив мои слова, троица одобрительно закивала. Название действительно звучит, я же стараюсь не заржать, дабы не испортить сакральное действо. Кстати, Снага очень похожа на нигеров из моего мира, потому аналогия напрашивалась. Босс, а как быть с девизом? Ну, типа у всех порядочных гангстеров он есть, нах, а еще нужен логотип, чтобы мы метили свою территорию, ёпта. Плюс, тайные знаки и тату. Зубы явно распирало от происходящего. Решаю добавить немного шоу. Вон и многие рабочие подтянулись, прислушиваясь к разговору. Это же тоже наши люди. Вернее, солянка разных рас, то есть мой электорат. Достаю ствол и направляю его в сторону верхнего города, где в шикарных виллах живут хозяева местной жизни. Следом за моей рукой, все присутствующие повернули головы на север, в сторону холма богачей. Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале, произношу максимально пафосно, теперь это наш девиз. Логотип, знаки и правильные портаки пусть придумает братва, только мы не собираемся метить территорию, как собаки. Раджапур, наш город и не пьет. Народ переварил полученную информацию и восторженно заорал. Босс, а что такое братва? Уточнил внимательный Зеленый, когда разумные немного успокоились. Пхе братхерхат, Зуб. Мы теперь братья и пути назад нет. Мля, что я несу? Вроде не бухаю. Но почему меня бросают в такие авантюры? Но судя по лицам и мордам окруживших меня разумных, отступать уже поздно. Глава 14. Что можно сказать о Парадизе? Дорого, помпезно, но со вкусом. Это первое, что приходит в голову, когда увидишь здание снаружи и изнутри. Лучший клуб Раджапура больше походил на огромную трехэтажную виллу, окруженную великолепным парком. Насколько я понял, подобные заведения строились в городе, пока не встал вопрос перенаселения. Сейчас земля здесь стоит как в Бангкоке, а застройка стремится ввысь, не вширь. Хотя синдикаты могут позволить себе подобную роскошь, клубом владеют зеленые обезьяны, являющиеся группировкой номер один. У остальных бригад тоже есть легальный бизнес, и в экономии земли они не замечены. Городу есть, куда расти, и этот процесс явно под контролем. Центр с югом, строго для бизнеса, туризма и часть для апартаментов. Запад отдан под промзону и бедные кварталы, а на востоке живет более состоятельная часть публики. Здесь же расположены торговые центры, рестораны и бутики. Для богатых, Конечно, север – это вотчина хозяева города, где расположены их виллы и дворцы. Там вообще другой мир. На самом деле географически все расположено немного иначе, просто мне удобнее. Впрочем, все это лирика. Не сказать, что я был ошарашен размахом и отделкой рая, но оценил его шик. На первом этаже дворца располагается огромный зал с небольшой сценой для музыкантов и танцполом. На втором находится ресторан, а на третьем казино. Уже в процессе я оценил работу архитектора и дизайнера, которые умудрились грамотно разделить три разных контингента. Еще и шумоизоляция в здании отличная. Хотя, здесь явно используются артефакты. Постоянно забываю, что в этом мире есть магия. Виной довез меня до входа в клуб и должен быть на связи. Я же поднялся по мраморным ступенькам, кивнул швейцару, отрывшему массивную дверь, и оказался в большом вестибюле. Слева располагалась большая гардеробная, предназначение которой я сначала не понял. Вокруг вроде тропики и шубы не носит. Прямо был вход в зал, перед которыми стояла рамка, похожая на металлоискатель. По ее бокам расположились два мордоворота под 2 метра роста. Оба не скрывали пистолетов и амулетов. Размер мужиков внушал. Не припомню, чтобы я видел таких здоровенных азиатов. Господин Уакер, неожиданно раздалось из гардеробной. Ко мне обратился невысокий и улыбчивый китаец. Такой весь из себя добренький, что захотелось его пристрелить. Знаю я такую породу опасных хищников, изображающих из себя душек и любящих преподносить сюрпризы. То, что работники заведения знают мое имя, вполне нормально. Без резервирования места сюда никого не пустит. Будьте любезны сдать оружие. Таковы правила парадиза, снова улыбнулся азиат. Стволы я ношу открыто, поэтому отстегнул портупею с глюками и вытащил из рукава нож. Сегодня на мне необычные шорты, кроссы и гавайка, а стильные льняные брюки с рубашкой и мокасины. В общем, весь из себя в белом, включая волосы, которые не скрывает бандана. Острые уши решил не прятать, в этом более нет смысла. А вот мордовороты с гардеробщиком с трудом сдерживали удивление. Ну не ходит по Раджапуру толпы эльфов, тем более голодрим. Беру номерок, изготовленный чуть ли не из золота, и прохожу мимо застывших охранников. Мне на второй этаж, хотя я сначала осмотрел и первый. Поднимаюсь по ступенькам и оказываюсь перед входом в ресторан. «Вас уже ждут», — огорошил меня метрдотель, появившийся, будто из ниоткуда. Иду вслед за работником общепита, оказавшимся европейцем. Зал был хорош, и над ним грамотно поработали дизайнеры. Но меня провели на балкон, откуда открывался просто умопомрачительный вид на море. Сейчас около 5 и скоро закат. Те, кто бывал в тропиках, поймут, как это красиво. Но еще более впечатляющим зрелищем оказалась Верина, стоявшая у бортика. Ей очень шло длинное платье персикового цвета, а открытые плечи с весьма откровенными разрезами по бокам валили на повал. Естественно, мне продемонстрировали идеальную ножку в белой туфельке. Кто бы сомневался, хотя магичке подошел бы и мешок, настолько она хороша. «Что же вы застыли, Люк?» – насмешливо произнесла девушка, хлопая глазами. «Куда подевалась ваша решительность? Или я вас пугаю? Мы вроде на «ты», но я действительно малость подвис. Просто отвык от женщин в коктейльных платьях и шикарных ресторанов. И в обычные лет 5 не захаживал. А с такими роскошными дамами поболее. Чего врать, женщин такого уровня у меня никогда не было и дело не в красоте магички. Тут целый букет достоинств, а не просто симпатичная мордашка. Я сражен вашей красотой, мисс Пейндоттир, отвечаю вполне искренне, приближаясь к бортику. Раз девушка решила поиграть в официоз, то надо ее поддержать. Хотел подарить Верине цветы, но их в Раджапуре попросту нет. Оказывается, у сиамцев нет такого обычая. Поэтому лучшим подарком сегодня буду я сам. Мой топорный комплимент девушке понравился или она сделала вид. Оглядываю балкон, где сервирован столик на 2 персоны. Здесь отличный вид, поэтому я взяла на себя смелость выбрать это место, пояснила блондинка. Ну, да, опять магия. Вообще-то, на улице жарковато, а на балконе комнатная температура, еще и ни одного жужжащего или кровососущего насекомого. Садимся за стол, как рядом появляется официант, очередной европеец. Девушка взглянула на меня, намекая, что пора проявить инициативу. «Предлагаю рыбу под белое вино. Ты не против?» Верина кивнула в ответ. «Наверное, галлюзская», на что блондинка отреагировала также положительно. «Не думаю, что местные французы разучились делать вино. Да и мне надо отыгрывать образ полукровки Галадрим, большая часть которых живет именно в Галлии и прилегающих странах. Ну не арагонское же заказывать, местные испанцы давно очистили свои земли от нелюдей, что являлось поводом для многочисленных войн. Сейчас все спокойно, но эльфы или гномы точно не будут покупать товары самого российского государства в мире. Буквально через минуту наши бокалы наполнили аперитивом, и официант полетел выполнять заказ. Кстати, маникюр у блондинки в порядке, только ногти короткие. Это я к тому, что Верина работает автомехаником. Хотя с виду она больше похожа на аристократку или сказочную принцессу, а не девушку, самостоятельно ковыряющуюся в автомобилях. Понимаю, что мой вопрос прозвучит банально, и ты слышала его не раз. Мне действительно интересно узнать ответ, почему ты лично ремонтируешь машины. Насколько я понял, твоя стихия – электричество. Я не эксперт, но многие артефакторы обладают именно этим даром. Это долгая и печальная история, снова ироничная улыбка и очаровательные ямочки, которые сведут с ума любого мужчину. Если кратко, а рассказ Верины оказался лаконичным, вернее, без особых подробностей. Она действительно из очень известной германской семьи, переселившейся на материк из Скандинавии. Это самый настоящий клан, основанный викингом, контролирующий целое княжество. Насчет принцессы я не ошибся. По словам девушки, сейчас она в творческом поиске, в деньгах не нуждается и просто занимается любимым делом. Касаемо артефактов, то она ими тоже занимается, но больше для удовольствия и роста в профессии. Именно из-за этого и произошел конфликт девушки с синдикатами. Дельцы не оценили появление независимого мастера и хотели заставить ее работать на себя. В итоге после небольшой войны, мисс Пейн закрепилась за городом, где открыла СТС. Она продолжает заниматься артефактами, но больше их чинит, но не изготавливает амулеты. Вернее, такие работы происходят совместно с хозяевами Раджапура. А больше всего ее волнуют автомобили, от которых Верина готова рассказывать часами. Вот и сейчас мы заканчивали ужин, как она начала расписывать новую тачку. Я просто обязана тебя прокатить на своей ласточке. Представь себе Rolls-Royce Barattail, который сначала доработали в лучшей тюнинговой фирме Avalon, а затем в моей мастерской. При упоминании машины глаза девушки загорелись огнем истинного фанатика. Кстати, завтра будет готова твоя колымага, а дня через три можно будет прокатиться. А здесь разве есть подходящие дороги? Насколько мне известно, для таких машин требуется нормальное полотно, а не местные колдобины. Никогда не был знатоком и фанатом автомобилей, но ближайшие трассы больше подходят для внедорожников и грузовиков, чем спорткаров. Ничего страшного, просто придется немного отъехать от города. Если в твоем графике найдется расписание для меня, для такой девушки я готов перекроить все свои планы, и не только на день, но и на год. Странно, что Верина не расспрашивала о моей жизни. Она и о себе рассказала весьма скупо, больше касаясь работы. А еще у меня возникла идея, связанная с ее сферой деятельности. Понятно, что пока эта задумка и до реализации может пройти пару лет, но почему не уточнить? Скажи, а что за пикапы стояли на площадке слева? Вроде в Сиаме такие аппараты без надобности. Девушка нахмурилась и ненадолго задумалась. Стоит ли говорить, делала она это красиво? До Раджапура я жила в Южной Африке. Севернее Капа хватает конфликтов, и там весьма популярны именно такие машины, наконец ответила магичка. Мы форсируем блок питания, ставим более мощные аккумуляторы, иногда дорабатываем подвеску. Но основная наша тема – турели. Обычно это с паркопулемета или автоматического гранатомета с артефактной пушкой, плюс защитные амулеты, встроенные в корпус. Получается маневренный и легкий броневик за приемлемые деньги. Машинки хорошо показали себя в войне за Бичуалент и Бородсилент. Там капские командосы и черные партизаны изрядно потрепали регулярные войска эволанцев. Думаю, ты слышал про итоги той войны. На самом деле я вообще не в курсе африканских дел, но согласно кивнул, дабы не выглядеть невеждой. Но мне пришлось покинуть те гостеприимные места, продолжила девушка, вздохнув, и вот теперь я здесь. Заодно со мной перебралось несколько хороших мастеров. Нас немного знают в узких кругах, поэтому начали поступать заказы и от местных борцов за свободу. Угу, я-то помню, кто обычно катался на шайтан-мобилях в моем мире. Теперь понятно, чего синдикаты наехали на Верену. Торговля оружием не менее интересная и прибыльная шутка, чем артефакты. И она умудряется заниматься обеими вещами. Да и так называемые работники больше походили на матерых ветеранов. Буры воевать всегда умели, потому и закрепились в столь непростом городе. И мне кажется, что группировка блондинки ничуть не слабее раджапурских синдикатов, куда я снова влип. Но об этом будем думать позже. Только не знаю, насколько тюнинг броневиков вписывается в мою идею для будущего телевидения. Посмотрим, а пока пора завязывать с болтовней и перемещаться вниз. В ходе беседы девушка намекнула, что давно не танцевала. Знала бы она, когда я дрыгался в последний раз. Как и ожидалось, местная музыка чем-то напоминала микс направления и стилей второй половины 20 века моего мира. Тут вам диско, рок-н-ролл, зачатки техно, классическая попса и даже кантри, весьма популярная в Новом Свете. Последние дни я не только занимался ремонтом, но и торчал в студии Андриса. Страшно представить, сколько мелодий мне пришлось прослушать. Хорошо, что речь шла о хитах последних 3-5 лет, но можно констатировать, что в местной музыке творится сущий бардак. Может, дело в том, что здесь нет США и всего связанного с их шоу-бизнесом. Негритянская музыка тоже отсутствует, вернее, есть африканская, никому не интересная. То есть джаз, блюз и прочие соулы не задали направление развития целого пласта культуры. Правда, встретилось немало знакомых и идентичных композиций моего мира. Для меня не секрет, что здесь есть попаданцы. Только народ перепевал различные хиты, но не структурировал всю отрасль. Наверняка, земляки находили себя в иных сферах, а музыка шла по остаточному принципу. То же самое касается местного кино, весьма допотопного, на мой вкус. Но разнообразие стилей не помешало нам с Вериной наплясаться от души. В который раз я поблагодарил свою маму, заставлявшую меня не только учить английский. Лет до 11 я занимался бальными танцами, но потом родители поняли, что это бесполезно, и оставили чада в покое. И я сразу сменил зал городского ДК на секцию самбо. Хотя в старших классах и институте немного увлекался современными танцами. Надо же было производить впечатление на девчонок. Поэтому я не оплошал и удивил магичку. Тут еще и тело правильно реагировало на команды мозга. А оно у меня гораздо гибче человеческого. Ну и партнерша явно впечатлилась, что особенно приятно. Сама Верина тоже показала хорошие знания предмета и отличную спортивную форму. Сальто и шпагата не было, хотя для нее это не проблема, но многие повпечатляли. Народа в зале оказалось много, акустика отличная, а музыканты пели как вживую, так и ставили записи модных хитов. Вокалистов было двое, девушка и парень. Голоса у обоих в порядке, и программу они вели грамотно. Происходящее напоминало мне обстановку добротного такого ресторана без быдла, хулиганов и прочих непотребств. Моим замыслам они точно не мешают, так как подходы и целевая аудитория разные. В Парадис Абыкова не пустит, соответственно потребности здешней публики более консервативные. Меня же интересует народ помоложе. Ловлю на себе очередной заинтересованный взгляд и с трудом сдерживаюсь, чтобы не обернуться. Народ пялится, будто на неведомую зверюшку или так меня изучают. Это кроме парочки ярких дамочек, чье любопытство вполне понятно. Не хочу хвалиться, но я хорош. Судя по тому, как Верина зыркнула на одну из девиц, приблизившуюся к нам в момент плясок под местный аналог Хафанана. И надо сказать, что милашка сразу исчезла. Вернее, ее быстро увела подруга. Видать, мисс Пендаттир сразу не узнали или девица перебрала, потеряв ориентиры. Более нам не мешали. Смотрю, у тебя здесь определенная репутация, шепчу в аккуратное ушко во время медленного танца. Сначала ты работаешь на репутацию, а затем она на тебя. Разгоряченное тело прижимается ко мне еще сильнее, заставив думать о совершенно иных вещах. Это Раджапур, Люк. Здесь или ты жрешь окружающих, или они съедят тебя. Тебе ли этого не знать, ведь мы оба хищники, а не жертвы. Угу. Я особо не сомневаюсь, что познакомился и пригласил на свидание местную акулу. Еще промелькнула мысль, что сегодня не девушка пришла на свидание, а выгуливают меня и демонстрируют публике. Так, хватит паранойи. Надо просто хорошо провести время. У нас с прошлым хозяином тела плохо получалось с развлечениями. Вернее, они были весьма специфическими. Один воевал, второй лазил по кавернам в рабском ошейнике, играя роль приманки и тарана. А далее ничего не произошло. Мы хорошо натанцевались, немного выпили и мило поболтали о разных вещах, не касаясь прежней жизни. Верина оказалась разносторонне развитой девушкой, немного зацикленной на машинах, но она неплохо разбиралась в музыке, кино, азиатской культуре и мировой моде. Я слушал ее с интересом, а не просто пялился на аппетитные полушария или точеные коленки. Понятно, что мы больше плясали, чем болтали. Ближе к полуночи программа заканчивалась, вернее, прекращал работу ансамбль. Для фанатов просто играла музыка, но обстановка была уже не та. Народ засобирался по домам, и мы последовали за публикой. Хотя часть гостей потянулась на третий этаж, желая испытать удачу. Это был чудесный вечер. Люк, блондинка сама потянулась ко мне и наградила горячим поцелуем. Но мне пора. Встретимся позже. Верина быстро сбежала по ступенькам и нырнула в монструозный внедорожник, подкативший будто по телепатической команде. Я же стоял как дурак и смотрел вслед отъезжающей машине. Ловлю на себе пару насмешливых взглядов и бреду в сторону своей тачки. Сажусь на пассажирское сиденье, и из меня будто выпустили воздух. Дело не в том, что я остался без сладкого на ночь. Чай не озабоченный мальчик, хотя глупо отказываться от женщины. Тем более, такой роскошный. Просто я начал морально уставать. Бесконечная гонка последних недель изрядно вымотала. Тело у меня в порядке, даже очень. А вот голова начала сбоить. Может, перебор с адреналином? Ладно, если девушка бортанула, то есть старинный русский способ для снятия стрессов. Виной, здесь есть круглосуточные элкомаркеты. Конечно, босс удивленно воскликнул таец. В центре Кхазады держат отличный магазин. Сука, почему так плохо? Нет, причина понятна, но уж больно голова трещит, а еще во рту кака. Вроде выпил вчера не так много, хотя надо глянуть на кухне, чего там с бутылками. Помню, что решил бухать дома, вместо всяких мутных заведений. Чего я вчера пил? Чертовы гномы посоветовали местный самогон, под названием «Пот сиамской пантеры». Мол, если я не хочу польскую водку, а русская у них закончилась, то лучше подойдет их шмурдяк. Мля, хочется блевать только от одного названия. Хорошо, что я отказался от настойки с чудесным названием «Слюнамама». Ну, нах, тут снова раздался стук, который заставил меня проснуться. Тянусь за телефоном, часы показывают 10. Виной раньше полудня не появится, он предупрежден, что я хочу отдохнуть. Настырный гость уже перешел к долбежке, поэтому скатываюсь с кровати и осторожно двигаюсь в прихожую, держась за стенку. А хороша чертовка. На пороге стояла Бетти собственной персоной в своем стандартном прикиде, подчеркивающем грудь и стройность ног. Только сейчас мне не до открывающихся красот. Тем более, что за недовольной каракатицей расположились смущенные Андрис и Зуб. Рядом с парочкой стояла Марси. Друидка держала в руках термостакан и смотрела на происходящее с явным осуждением. «Чем обязан?» – вежливо спрашиваю девицу, испугавшись собственного хрипа. Сморщив личико, отреагировав на запах перегара, Каманча ответила. «Я слышала, тебе вчера не дали, поэтому бухаешь», – передернул хоть на ночь, хи-хи. «Пришла скрасить мне утро, не интересует», – хриплю в ответ, – «чего надо». Судя по сузившимся глазам, мне удалось задеть наглую гостью, но, к моему удивлению, она не повелась на провокацию. «Тебе выделили апартаменты для жилья или офиса», — серьезно произнесла Берта, — «сели здесь кого хочешь, дело житейское. Но какого хрена вы здесь устроили дискотеку? Я сдала свои комнаты уважаемым людям. Они заплатили не за грохот и дребезжащие стены. Босс, мы случайно, ёпта». Начал оправдываться Зуб, но тут же был прерван Каманчей. «Заткнись, утырок. Вы здесь устраиваете концерты третий день подряд. Смотрю на парочку, потупившую взоры. Затем перевожу взгляд на покрасневшую Марси. Стоило оставить этих деятелей без присмотра, как сразу косяк. И когда они все успевают, ведь я сам торчу у Андриса по полдня. Моя вина здесь тоже есть. Надо перебазировать студию в здании клуба. Там есть пара неплохих помещений. Если это все, то вопрос решен. Больше шума не будет». Одарив нас неприветливым взглядом, Бетти резко развернулась, хлестнув меня кончиками волос. Смотрю вслед отличной попке, но новый приступ боли заставил меня скривиться и двинуться в сторону дивана. Троица проследовала следом, расположившись на креслах и стульях. Благо комната огромная и здесь поместится пара десятков разумных. «Люк, это я виновата и не проследила за мальчиками», — начала в своей манере Марси. «Сегодня перевозим оборудование в пристройку около клуба. Это моя ошибка, не переживай. Что-то еще? Я слышала, вы вчера выпили лишнего. Вот выпейте, этот специальный коктейль, он должен помочь». Друидка протянула мне стакан. Снимаю крышку и вдыхаю аромат. Отдает колой и одновременно мятой. У меня нет причин не доверять Марси. Делаю добрый глоток и чуть не подпрыгиваю от непередаваемых ощущений. Тут вам и пузырьки в носу, ледяная волна, несущиеся к желудку, и слезы из глаз. С трудом удерживаюсь, чтобы не выплюнуть на стойку. Только наличие гостей удержало меня от подобного шага. Сижу и молчу, троица тоже. А через минуту понимаю, что головная боль начала проходить, хотя мой лоб вдруг покрылся испариной. «Что это?» – спрашиваю уже нормальным голосом. «Понимаете, я взяла за основу местный напиток под названием Кратингдайнг-12, Кратингдайнг, Тайск, красный бык, подслащенный, негазированный энергетический напиток, разработанный тайским предпринимателем Чалия Ювидья. Напиток продается в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и 165 других странах. Кратингдайнг стал основой для разработки Red Bull, самого продаваемого энергетического напитка в мире. Он должен дать вам силы после снятия последствий отравления специальной добавкой моего приготовления. Могу показать формулу. В состав входит 17 ингредиентов, лекторским тоном начала объяснять друидка. Я же вытер лоб майкой под ее осуждающим взглядом, но продолжаю внимательно слушать. Постепенно похмелье уходило, а я офигевал от услышанного. Хрен с ним, что Red Bull – это реплика тайского напитка. Марси сейчас рассказывает мне план построения бизнес-империи. Это если она согласится поделиться рецептами. Тут открываются такие перспективы. Главное, чтобы меня не вальнули на взлете. Взгляд перемещается на Зуба, которому нечего делать в этом месте. Предлагаю обсудить твои работы чуть позже. В любом случае, это гениальное изобретение. Поднимаю руку с термостаканом. Девушка замолчала, мило покраснела и сжала руку голландца. Интересно, она сама понимает ценность озвученной информации. Впрочем, сейчас есть другое дело. Ты чего здесь трешься? Спрашиваю орка, у которого сегодня свой фронт работ. Босс, ты спал, нах. Поэтому я решил подождать у Андриса, а там, заметив мой строгий взгляд, снага перестал оправдываться, на нас наехали, ска, дали 2 дня на все про все, ёпта. Глава 15. Господин Уакер, ко мне обратился невысокий человек европейской наружности, одетый в серый костюм. Ему не жарко по такой погоде, несмотря на располагающую улыбку и мирный вид, я не обольщался насчет товарища, как и насчет азиата, сидящего на соседнем диванчике. Тот усиленно делал вид, что читает газету, но опытный взгляд сразу определил телохранителя. В принципе, обоих гостей я срисовал, выходя из лифта. Хотя в здании на первых 2 этажах расположены офисы, и хватает снующих туда-сюда разумных, типажи подобные гостям сразу бросаются в глаза. Принадлежность к власти написана у них на лице, под кого бы они сейчас ни косили. Чем обязан, господин? Спрашиваю мужика и плюхаюсь в кресло напротив, поправив наплечные кобуры. Азиат, было дернулся, но наткнувшись на мой внимательный взгляд, вернулся к чтиву. Он прекрасно понимает, с кем можно играть в ковбоев. Со мной нельзя. Репутация, однако. Координатор Робан, назначен на должность комиссии, управляющей вопросами взаимодействия синдикатов, пояснил собеседник, заметив мое недоумение, в мои обязанности входит предотвращение конфликтов, возникающих в Раджапуре и окрестностях. Поэтому, услышав о возможном противостоянии ваших подопечных и группы хулиганов, я сразу поспешил сюда. Нам не нужны кровавые разборки на улицах города, господин Уакер. Дяденька вежливый, аж до приторности. Еще и вещает на хорошем аволанском без всякого акцента, хотя сам явно галл, что выглядит странно. Кроме русских, европейские страны не лезут сюда напрямую. Только мне плевать на политику. Бесит фактический запрет на сопротивление наехавшим бандитам. Будто угадав ход моих мыслей, Робин снова улыбнулся и произнес. Естественно, все городские законы остаются в силе. Вы имеете право на защиту своей жизни и собственности. Никто в здравом уме не покусится на наши базовые постулаты. Мне все больше хочется дать собеседнику в нос, а лучше прострелить башку. Снова проявив телепатию, Галу перестал, и его голос обрел жесткость. «Не надо лезть в чужие дела, господин Уакер. Прислушайтесь к гласу разума. Занимайтесь своим клубом, нанимайте на работу кого угодно, но Кампонг не ваша территория. Там есть кому следить за порядком. Мы поняли друг друга», киваю и молча встаю с дивана. «А ведь они почти приперли меня к стенке. Только синдикатовские неправильно поняли сложившиеся расклады. План по разрешению сложностей у меня уже есть. Осталось переговорить с братвой и получить дополнительную информацию, и напрямую я в это дело не полезу. Это быки», произнес Кхмер по имени Мок и пояснил, группировка, в которую входит местный сброд. Через них чертовы чинки прессуют жителей Кампонга и других окраин. Мы можем дать отпор, но большая часть разумных не впишется, ведь проект пока не дал результата. Но наши недовольны, и столкновение – дело времени. Всех достали поборы, которыми вьетнамцы обкладывают бизнес через быков. Ну, и не любят здесь вьетнамцев. Мы тут замутили весьма интересный проект. Будучи в Бангкоке, я прочитал о новом экологическом законе, продвигаемом самим королем. Если вкратце, то государство озаботилось чистотой и не только воздуха. В нашем случае, это мусор и его переработка. Чиновники в Раджапуре такие же, как везде в мире, и вынуждены отчитываться перед начальством. А вышестоящая инстанция требует результата, которого пока нет. Эту информацию нам слил знакомый чиновник из муниципалитета. Вот мы и решили открыть небольшой завод по сортировке и переработке отходов. Сейчас весь мусор просто сваливается на полигоне за тратом. По словам знающих людей, губернатор крайне недоволен ароматами, которые периодически накрывают столицу провинции. При этом численность населения растет, как и количество отбросов. Поэтому мы за 2 дня зарегистрировали предприятие, нашли помещение на окраине и даже договорились о поставке оборудования за счет казны. Более того, нам должны прислать инструкторов, которые помогут наладить процесс. Я сам был в шоке, когда узнал о таких преференциях. Ларчик открывался просто. Синдикатам этот геморрой даром не нужен, а чиновникам надо отчитываться перед начальством, которое внимательно следит, чтобы бюджет тупо не разворовали. Ведь проект находится на контроле самого короля. Плохо, что задумка заинтересовала вьетнамскую группировку, занимающуюся вывозом и уборкой мусора в городе. Нет, завод им без надобности. Но обложить данью излишне независимую бедноту сам Бог велел. Убить они никого не убьют, только о спокойной работе можно забыть. Однако махинаторы не учли, что имеют дело не с обычным боевиком. Еще раз оглядываю народ, собравшийся в бывшем здании цеха, где запланирована установка транспортера. Народ буквально за пару дней умудрился навести здесь порядок, как и на прилегающей территории. Поверившие мне парни расселись на чем попало, и внимательно наблюдают за происходящим. Честно говоря, в прошлой жизни я не связался бы с подобной публикой. И дело не в том, что здесь собралась солянка из снага, кхмеров, кхмонгов и даже гоблинов, то есть разумных, стоящих на самой нижней ступеньке сиамского общества. Стоит ли вписываться за эту разношерстную публику? Конечно. И дело не в моей привычке помогать страждущим. Здесь вопрос репутации, которую сложно завоевать, но легко потерять. Я лучше сдохну под пулями бандитов, чем прогнусь. Это совместное решение 2 сущностей, окопавшихся внутри меня и слившихся в единое целое. Надо идти до конца, и будет, что будет. Один раз я уже умер, это не страшно. Тут в помещение влетел зуб и в своей манере выпалил. Сделал, ёпта. Беру папку, достаю листы с текстом и начинаю их изучать. Моего знания сиамского хватило, чтобы понять главное. Передаю документы Маку и задаю вопрос, дождавшись, когда он прочитает. Я правильно понял, что это компании, занимающиеся обслуживанием городской инфраструктуры. Именно они вывозят мусор, если документы верны, и частные фирмы принадлежат строго Чинг. После кивка продолжаю, а ваши работают только на вьетнамцев или в муниципальных конторах тоже. Разумные с окраин трудятся на всех грязных работах, босс. Неважно, государственное предприятие или частное. Вывоз и уборка мусора, ассенизация, обслуживание канализации, очистка пляжей, наша епархия. Мок продолжал удивлять меня грамотной речью и широтой взглядов. Сиамцы боятся замарать ручки. Они работают водителями, контролерами, бригадирами, сидят в конторах и изображают начальников. Обычная пара на мусоровозе, сиамец за рулем и грузчик из наших. Присутствующие одобрительно загудели, осуждая неравенство. Ситуация на самом деле глупая. Такая форма дискриминации отсекает толковых специалистов из бедноты, которых я уже встретил немало. Зато такие ребята, как Мок или Гоблин Жмых, просто золото. Но сейчас меня интересуют другие вопросы. Как у вас с коммуникацией внутри общины? Нормально, босс. Народ на нашей стороне, но никто не полезет под пушки быков. Не надо подставляться. Мы поймаем быков и их хозяев вполне мирными методами. Я не смог сдержать довольную улыбку. Завтра в городе начнется всеобщая стачка. И через 3 дня Раджапур просто захлебнется в дерьме и мусоре. Быстро объясняю столпившимся вокруг парням свой план. Судя по довольному гоготу, особенно со стороны снага и гоблинов, Такой маневр братве понравился. Как у вас здесь со штрейкбрехерами? Босс, это типа эльфийский мат. Нах, воскликнул Зуб, но тут же был перебит Маком. Если завтра в город не привезут пару тысяч новичков, то наши на работу не выйдут. В лагерях беженцев остались бабы с детьми, а мужики давно здесь. Горцы тоже за нас, остается Бангкок, откуда никто просто так не поедет. Рядом просто нет лишних рабочих рук. Тогда сделаем так, начинаю набрасывать план действий. Не поняла, ты меня игнорируешь? Знакомый голос заставил оторваться от ноутбука, где я делал пометки на карте. Возмущенные возгласы раздались раньше, но мне было не до этого. И вот в импровизированный штаб забастовки явилось чудное видение. Короткие шортики открывали длинные ноги, рубашка, завязанная на животе, подчеркивала высокую грудь, а два хвостика придавали гостье задорный вид. Голубые глазищи смотрели насмешливо и предвкушали развлечение. Верена собственной персоной, за которой маячил смущенный виной, показывающий какие-то знаки. Понятно, что удержать этот ураган простой егерь не в состоянии. «Привет, рад тебя видеть», поднимаюсь со стула и подхожу к немного смущенной девушке. Хотя боженька актерскими талантами магичку не обидел, явно играет и ждет дальнейшего развития. Усаживаю блондинку в гостевое кресло и располагаюсь напротив. Она сразу закинула ногу на ногу и откинулась на спинку. Продемонстрировав свои прелести, девушка нахмурилась, типа вспомнив, зачем пришла. «Так, надо срочно разрядить ситуацию. Я действительно занят. Здесь такая история. А почему нет?» Кратко рассказываю о нашей операции, чем вначале вызываю изумление, а затем хохот блондинки. Как же она красива, когда смеется. Только мне не совсем понятна столь бурная реакция. То есть уже завтра город потонет в нечистотах, а ты коварный. Еще и время удачно выбрал, начав акцию в понедельник. За выходные мусора и грязи изрядно накопилось, а тут такой подарок. Произнесла Верина, кое-кому придется дышать не совсем приятными запахами. Снова смешок, это явно что-то личное. Похоже, томагавк войны между магичкой и синдикатами закопан не очень глубоко. Я думала, мой герой обиделся или испугался. Девица глупо захлопала глазками, явно наслаждаясь происходящим. Даже машину свою не забрал. Приезжаю сюда, а меня не пускают, обзывая ваши развалины штабом. А оказывается, здесь такое веселье. Кстати, я еще не обедала. Ресторан Чау нам вроде недалеко. Намек понятен, и месторасположение заведения Верина прекрасно знает. Ты без сопровождения, выйдя из пристройки, киваю на внедорожник девушки, или охрана на улице. Между тем по территории снуют рабочие, раздаются различные шумы и ругань. Для меня это весьма приятные звуки. Я решил перенести сюда штаб по руководству операцией. Пришлось разместить на территории людей из Кампонга, выполняющих функции координаторов и курьеров. Заодно вооружить пятерку разумных, умеющих владеть оружием. Их сейчас и разглядывала гостья. Парни рассредоточились грамотно. Даже пост у шлагбаума был скрыт со стороны улицы. Ну и ребята бдят. «Отправь прямо сейчас ко мне своего следопыта», вдруг произнесла девушка, что-то набирая на экране телефона, «сделаю тебе подарок. Ты слишком безалаберно относишься к безопасности». Киваю, подбежавшему виною, и объясняю задачу. В ресторан мы отправились на машине Верины, которая сообщила, что пока у нее с Раджапуром перемирие, поэтому охрана отсутствует. Хорошее место Чау нам выбрали под ресторан. Здесь вам виды на побережье, чистое море, свежие продукты и отличное вино. Еще беседа с красивой и умной девушкой. Прямо полный набор для эстета. Послушай, а почему в Кампонге работают коммунальные службы? Ведь в городе забастовка. Я заезжала к одному с нога по делам и удивилась тамошней суете. Будто весь район вышел на улицы. Обычно люди там пашут с утра до вечера. Честно говоря, я бы сейчас обсудил совершенно иные вопросы. Например, как насчет того, чтобы продолжить свидание вечером. Люди не вышли на работу, а их район обычно нормально не убирается. При этом большая часть жителей трудится в коммунальном секторе города. Такой вот выверт. Поэтому мы решили провести субботник. Субботник, недоуменно произнесла Верина. В этот момент ее стандартная маска дала трещину и передо мной предстала обычная девушка, красивая и смешливая. Сразу захотелось потискать эту няшу, без всякого сексуального подтекста. Ну, почти. Добровольный труд на благо общества в нерабочее время. А несколько групп, работающих под надзором, чего-то я не заметила среди них добровольцев. Какая глазастая. Даже заметила маргинальный элемент, с которым жители района решили бороться, который теперь будет работать на общество на постоянной основе. «Бичи?» – переспросила девушка, услышав очередное новое слово. «Это точно не эльфийский. Ладно, обсудим твои познания в языках позже». Блондинка отреагировала на сообщение в телефоне и начала быстро стучать по экрану. «Виной забрал подарок. Надеюсь, он тебе не понадобится. Заказывай десерт и давай заканчивать. У меня появились дела», — вздохнула девушка. «Не забудь, что послезавтра мы едем кататься. Жду тебя в 5 утра, и не опаздывай», — произнесла Верина, когда мы подъехали к въезду в здание клуба. Смотрю в ее насмешливые глаза и притягиваю к себе. Поцелуй вышел долгим и чувственным. Очень хотелось продолжить, но нельзя. Дожидаюсь, когда мощный внедорожник отъедет, и осматриваю улицу. Вроде все в порядке, проехала пара тук-туков и мопедов. По противоположной стороне следовала стайка школьников в местной форме. Захожу на территорию и наблюдаю столпотворение у пристройки, где расположен мой временный офис. К чести охраны, парни настороже, но демонстрация меня не радует. «Босс, смотри, чего нам передала мисс Спейн. Это круто, нах, мы теперь любого вита замочим, ёпта». «Мда, аппарат внушает, та самая спарка пулемета и артефактной пушки на станке с сошками. Гоню нехорошие мысли, что Верина знает больше, чем рассказала. С другой стороны, я и так собирался усилить бдительность. Виной, что здесь делает толпа? Вам заняться нечем?» Перевожу взгляд на зевак, начавших технично рассасываться. «Устанавливай машинку, не мне тебя учить». Снова обращаюсь к сеансу и прекращаю здесь демократию. Чую, что не все так просто. Может, я нагнетаю, но быки и их хозяева никак не отреагировали на забастовку. Вокруг, вообще-то, тропики и мусор разлагаются просто с поразительной скоростью. Думаю, около многих гостиниц, магазинов и ресторанов уже изрядно пованивает, ведь работники должны были убрать его с утра пораньше. Старшие дружин, спешно сформированных в Кампонге и других районах, сообщают, что все спокойно. Бандиты не вламывались, а старост не тянули на разбор к начальству. Дело клонилось к вечеру, ремонт шел своим чередом, дежурные сообщали об обстановке, а наши разведчики сообщали про поведение глав синдикатов. Ведь многие бедняки работают в зданиях, торговых центрах и других легальных бизнесах, принадлежащих хозяевам города. Эта часть наших разумных на работу вышла. Зачем дразнить местных тигров сверх нормы? Но жизнь в Раджапуре текла по стандартному сценарию. Хотя по докладам наших агентов, частично парализована даже работа транспорта. Я же потихоньку успокоился и погрузился в будущий проект. Иногда переписывался с Андресом, который пересылал мне информацию по перспективным ребятам. В первую очередь меня интересовала музыкальная индустрия и молодые журналисты, освещающие шоу-бизнес. Заодно, мы срочно искали оборудование, желательно поближе от города и подешевле. Вроде агент в Камбодже нашел приемлемые варианты. Вдруг снаружи раздался грохот, будто удар тарана, затем прозвучал взрыв, сопровождаемый выстрелами. Тело среагировало автоматически, и я тут же оказался на улице, прикрывшись штабелем мешков с сухой смесью. Быстро сканирую ситуацию и бегу на помощь Виною и Кхмеру по имени Фирун, взявших на прицел оглушенных людей, протаранивших шлагбаум на микроавтобусе и массивным кенгурятником. Сама машина искрилась, будто по ней хлестали молнии, а внутри орали перепуганные бандиты, которых било током. Ситуация понятна. Быки решили неожиданно ворваться на территорию клуба. Сорвав шлагбаум, они попали под магический удар аппарата Верины. Стрелял зуб, который сейчас чуть ли не подпрыгивал от радости, продолжая целиться в придурков. Они действительно думали, что их не срисуют на подъезде. Это я чего-то отключил рацию, погрузившись в дела, а парни даже не думали расслабляться. «Вытаскивайте остальных», — командует Виной двум подбежавшим парням из охраны. Мне понравилось, что народ не суетился и не паниковал, все остались на своих местах. Значит, я не ошибся в выборе бойцов. Еще хорошенько их погоняем на полигоне, и под рукой будет боеспособная группа. Этого мало, но мы только начали расти. Тем временем парни поставили передо мной на колени плотного азиата в желтой рубахе и кроссовках красного цвета, а шестерку гостей ткнули лбами к стене. Мы расположились в закутке, куда снесло машину. В общем, удачно получилось для моих планов. Нечего работягам пялиться на ненужные вещи. «Вам конец, черви», – прохрипел лидер группы, еще не отошедший от электротерапии. «Будете платить всю свою никчемную жизнь, крысы. Думаете, большие люди простят такой косяк, а ты, белая тварь?» Выстрел глюка с глушителем прозвучал, как чих. Тело хама с простреленной башкой мешком рухнуло на землю, а я сразу заметил очередное непотребство. «Как так? Опять новая рубашка?» Обращаюсь к подбежавшему зубу, вытирая красную каплю на гавайке, кровь, будто сама ко мне липнет. «Быки, босс, у них все через жопу, нах!» Поддержал меня радостный зеленый, а окружившие нас пацаны заржали в ответ. «Значит, нами заинтересовались большие дяди?» Задумчиво рассматриваю пленных, «тогда нахрена вы нужны?» 5 выстрелов слились в один большой чих. Парни даже не успели моргнуть, как в живых остался всего один нападавший. Остальные лежали рядком, а на стене перед ними грязными кляксами растекалась кровь вперемешку с мозгами. «Тащите живого!» Приказываю ошарашенным парням, с небольшим опозданием, среагировавшим на мои слова. Через пару секунд передо мной предстал испуганный и трясущийся бандит, чьи белые шорты начали окрашиваться в желтый цвет. «Передашь синему тигру, что он должен мне 2 миллиона бат за беспокойство и 200 тысяч за сломанный шлагбаум. Деньги жду к 18 часам. Заодно заберете свою падаль», киваю на мертвых быков, «а то вывоз мусора в городе не работает». После последних слов братва загоготала еще громче. Бандит пытался чего-то лепетать, явно не поняв задание. «Значит, объясним по-другому». Снова выстрел, на этот раз в колено, вскрик и далее вой катающегося по земле гостя. Когда тот немного успокоился, начав просто скулить, опускаюсь на корточки и сую пистолет ему в глаз. Азиат сделал попытку отползти, но сразу замер, глядя в дуло и мелко подрагивая. «Ты меня понял?» Ответные кивки меня не убедили. Выпрямляюсь и стреляю во второе колено. Не обращая внимания на визги и испачканные кроссовки, поворачиваюсь к зубу. «Отвезешь эту падаль к быкам, заодно передашь послание. Есть курьер, которого не жалко». «Конечно, в рот». Чуть ли не восторженно заорал орк. «Вялый гнус трется здесь со своей развалюхой. Достал уже всех, нах. Все просит задание и работу, а лучше просто денег на опохмел, ёпта. Если он не вернется, то братва обрадуется, ска». Одобрительный гул подтвердил слова молодого балбеса. «Это который вонючка?» «Да, босс». «Тогда какого хера ты еще здесь? Уносите это дерьмо, уберите тачку, перегородите въезд и все ко мне в офис. Надо подготовить комитет по встрече. Ну, или делегацию, которая поедет с ответным визитом». Народ сразу забегал, выполняя приказ. Я же хозяйским окидываю взглядом микроавтобус, который вроде не особо пострадал, и тихо произношу: «Вы еще не знаете меня с плохой стороны, но скоро узнаете». Глава 16. Комиссия Раджапура выслушала мнение представителя желтых быков, пафосно продекларировал Робан, глава Южного Централа хочет что-то добавить. Арбитраж проводился в одной из высоток деловой части города. Думаю, со здешней верхотуры отличные виды. Но разбирательство конфликта проходило в небольшом конференц-зале, где не было окон, зато хватало сидячих мест для зрителей. Их, к моему удивлению, собралось немало. Ясень пень, что все присутствующие представляют синдикаты, корпорации и поисковые отряды города. Однако едва не начавшаяся война привлекла внимание всех более-менее серьезных городских игроков. Отдельно сидела моя группа поддержки, где контрастировали светлые и темные головы Верина и Берты. Да, каракатицы вынуждены были оказать мне моральную поддержку, ибо не хотели ссориться с соседями и клиентурой. Быки давно достали вменяемую часть публики, включая поисковиков. Еще эти крысы грамотно затаились на время войны и начали снова беспредельничать, когда обстановка нормализовалась. Более они не опасны, но осадочек остался. В общем, моллюски прислали на арбитраж сумасшедшую Бетти, а не менее экзальтированная магичка просто получала наслаждение от происходящего. Хотя, за Вериной тоже стоит мощная бригада, что немаловажно. Также в зале находились Мок, зуб и хромой крыс, представлявший гоблинов.